Привет! Это «Кино на выходные». Подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают про свои любимые фильмы и объясняют, почему их обязательно стоит посмотреть. Сегодня в программе «Ангел-истребитель» Луиса Бунюэля, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Риф Ларго» Джона Хьюстона и «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета. Все эти картины очень разные, но в каждой действие обусловлено замкнутым пространством, в котором оказываются герои. Почему они там оказались и чем должны пожертвовать, чтобы оттуда выйти, рассказывает Марианна Киреева. В истории кино случалось не раз и не два, что какое-то явление, казалось бы, вызванное сугубо внешними причинами, на самом деле имеет причины глубоко внутреннего свойства. Ну вот, пожалуйста. Летом 1926 года правительство Советского Союза принимает постановление о сокращении финансирования кинопроизводства. Как следствие возникает две принципиальнейших для истории кино картины «По закону» и «Третья мещанская». А чем же они так принципиальны? А тем, что кино опробует вот эту самую коллизию, что получается, когда небольшое количество персонажей оказывается запертым внутри изолированного пространства. Ну, казалось бы, все понятно. Мечта любого продюсера, директора кинопроизводства, когда декорация одна и мало актеров. Но именно в 26-м году рядом с государственным финансированием живет, допустим, целиком частная и коммерческая киностудия «Межравком Русь», которая никаким образом от Совета народных комиссаров и его финансирования не зависит. И там тоже появляется картина, где два героя заперты в одном пространстве и выбраться оттуда никак не могут. Замечательная экранизация 41-го, сделанная Яковом Протазановым. И в том же 25-26 годах по соседству в Германии заводится не менее знаменитый стиль камершпиль. И выясняется, что там, в каком-нибудь фильме «Варьете» или «Последнем человеке» абсолютно то же самое. Человек заперт в изолированном пространстве, камера в него всматривается, открывая некие ранее неизвестные глубины человеческой души. Вот и получается, что вот эти как бы внешние причины на самом деле вторичны. А первична – эволюция самого киноязыка, который именно к середине 20-х вызревает настолько, что способен становиться говорить о таких сложных вещах в такой сложной и, казалось бы, внешне совершенно не кинематографичной обстановке. Итак, люди заперты в замкнутом пространстве. Ну, давайте начнем с самого радикального варианта, потому что обычно все-таки как-то вот эта запертость авторами более-менее мотивируется. О фильме «Ангел-истребитель» Луиса Бунюэля абсолютно никаких мотивировок нет. Вот не могут выйти персонажи этой картины из того пространства, в котором они очутились. И не могут. Вот просто так, сами не понимая, как проведена некая черта, незримая, как в какой-нибудь зоне у братьев Стругацких. Но в конце концов, не случайно Луис Бунюэль, записной сюрреалист мирового кинематографа, и про такие вот отсутствующие или странные из ряда вон мотивировки он знает и умеет в них, наверное, лучше, чем кто бы это ни было. Картину эту он снимает в 1962 году, в Мексике, малобюджетка, естественно, вот как раз эта конструкция позволяет делать именно дешевые малобюджетные картины. Целый выводок людей из приличного общества собирается на званый ужин после того, как посетили оперу. Все в высшей степени благопристойно, а потом выясняется, что из гостиной, в которой они все развлекались, они выбраться наружу не в состоянии. И Бунюэль начинает смотреть, что же с этими людьми при этом раскладе происходит. А происходит абсолютно предсказуемая вещь. Люди хотят есть, пить, спать. Ничего этого у них нету. И начинается абсолютно нецивилизованная драчка за эти самые жизненные ресурсы. Оскотинивание человека и превращение во что-то вроде того стада баранов, которое бегает, опять же, не объясняемо почему, Бунюэлем где-то с ними рядом по соседству. Такой вот невеселый диагноз очень характерный, кстати, для 62-го года, потому что 62-й год – это еще и тот самый Карибский кризис, когда человечество в целом оказывается на грани самоистребления. Кинематограф, который всегда корнями глубочайшим образом уходит в массовые умонастроения своего потенциального зрителя, это не может не чувствовать. И с ужасом фиксирует вот то обстоятельство, насколько тонка эта пленочка. Ну, Бунюэль – персонаж известный, упертый коммунист, упертый атеист. Везде цитируется его знаменитое бонмо «Слава тебе, Господи, я по-прежнему атеист». Ну, говорят, на войне атеистов не бывает. Во всяком случае, могу сказать точно, что в хорошем кино атеистов не бывает. Во всяком случае, когда речь идет о кинематографе европейском и том кинематографе, который вот в этой культурной традиции существует, атеистов быть не может, он следует традициям христианским. Это же делает при всем своем яростно декларируемом атеизме и Бунюэль. Просто он сосредотачивается не на чуде, как делает, допустим, прошедший тоже католическое воспитание Федерико Феллини. Он сосредотачивается на том, как погрязло в пороках современное ему общество. И он в этой традиции настолько не первый. Давайте вспомним хотя бы неистового флорентийского монаха Савонаролу, который проповедовал смирение и аскезу и бичевал своих сограждан, а получив такую возможность, допустим, отбирал у них музыкальные инструменты, принародно сжигая их на кострах. Кстати, то же самое происходит и у Бунюэля в «Ангеле истребителя». На каком-то раздолбанном струнном музыкальном инструменте жарят ноги, отодранные от этих самых случайно забредших баранов. Эти люди не заслуживают музыки и не заслуживают выхода из этого пространства. Тем не менее, на какое-то время им удастся оттуда убежать. Очень интересная сюжетная конструкция «Обманка», как раз про то, как выходят они из этого непонятным, античудесным образом замкнутого пространства. Слово «чудо чудесный» здесь принципиально, потому что чудо всегда в христианской традиции предполагает переход из одного состояния в другое, а эти люди, внешне следующие христианской традиции, про чудо не знают ничего. Они знают про выжить, они знают про что-то на уровне культа вуду. Не случайно в сумочке у одной из героинь лежат зачем-то страшные курьи лапки. Но Бунюэль, он вообще весь такой, про сюровые страшные детали. Не случайно такой знаток ужасов во всех их проявлениях, как Стивен Кинг, числил вот эту картину Бунюэля «Ангел-истребитель» в списке своем самых страшных кинофильмов. И вот эти люди, конечно, ни о каком чуде и о том, чем оно может быть вызвано, знать не могут. А дальше они снова оказываются замкнуты, просто в чуть более расширенном пространстве. Рядом уже идет непонятно откуда взявшаяся стрельба и то самое истребление, и очередное стадо баранов, по кругу. Вот такой приговор у Бунюэля такому обществу, которое он видит рядом с собой. Итак, герои Бунюэля – меломаны, вроде бы вернувшиеся из оперы, на самом деле ничего про музыку не знают. Они глухи к музыке. А ведь у каждого человека в его душе звучит тихий-тихий, исключительно чистый звук, его нота. Это звук его единственности, его глубинной сути. И вот если звучание его поступков не совпадает с этим звуком, с этой нотой, человек не может быть счастливым. Это цитата из театральной пьесы, легшей в основу другой замечательной картины о том, как существует человек в замкнутом пространстве и о том, как ему из этого самого замкнутого пространства уходить. На самом деле это главный вопрос всегда в этом метасюжете. А как мы отсюда будем спасаться? За счет чего? И вот музыка может стать одним из проводников наружу, так как это происходит в картине Никиты Михалкова «Без свидетелей» по театральной пьесе Софьи Прокофьевой. Собственно, о том, какова будет история и какова функция музыки в этой картине, становится понятно буквально с первых кадров. Героиня, на мой вкус, кстати, это лучшая кинороль Ирины Купченко, слушает по трансляции исполнение знаменитой мелодии Глюка из оперы «Орфей и Эвридика». Понятно, каков будет сюжет. Вот она, та самая Эвридика, которую нужно вывести из ада. А ад ведь это, собственно, и есть замкнутое пространство, и страшен он прежде всего не каталогом казней в нем творящихся, а тем, что он безысходен, вход в него есть, а выбраться оттуда практически невозможно. Какой Орфей придет за этой самой Эвридикой? Интересная вещь, такое часто случается с большими мастерами, когда какая-то камерная, компактная, внешне очень просто сделанная вещь как бы проговаривает еще раз то, что очень важно, то, что уже было высказано. И хочется повторить это на всякий случай со всей возможной определенностью. Вот таким послесловием к нескольким дням из жизни Обломова, совершенно замечательной картине Михалкова 79 года, мне и представляется «Без свидетелей». С удовольствием процитирую и нашего замечательного киноведа Евгения Марголита. Это его определение такого Обломова, который получился у Никиты Михалкова. «Рыцарь неучастия». Вот этот типаж героя. И определение другого не менее замечательного историка кино Лилии Маматовой по поводу героини Ирины Купченко в фильме «Без свидетелей». Это Обломов в юбке, Обломов в женском обличье. Это человек, отказывающийся участвовать в наличной реальности, в той, какой ей предлагают быть, в гонке за житейскими благами, если это огрублять. Это человек, который сам самоизолировался, если угодно, на диване, перед телевизором, который такой вот иллюминатор этого космического корабля, а там безвоздушное пространство, которое напоминает о себе только железной дорогой, которая звуками и вибрацией и тряской постоянной напоминает о том, что за стенами этого дома есть все-таки другое пространство, и оно скорее враждебно. И вот в это замкнутое пространство, где она как может спасает себя, как Обломов на диване, от окружающего мира вваливается ее бывший супруг. И начинается круговерть, комментируя по все тому же включаемому им постоянно телевизору развеселым театральным действом. Свидание назначила Татьяна Шмыга. Татьяна Шмыга, напомним, опереточная дива советских времен. И вот с такой вот популярной опереткой и с таким вот развеселым наигрышем ассоциируется то, что начинает вытворять в квартире бывший супруг в совершенно блистательном, впрочем, как всегда, исполнении Михаила Ульянова. Есть героиня, которая слышит музыку сфер, вот эту самую мелодию Глюка, точно так же, как Обломову внятна та самая каста дива, печальной нотой звучащая не только у Гончарова, но и над всей картиной Михалкова. А эту музыку герой Ульянова не слышит и слышать не в состоянии. Он выкаблучивает в духе дешевой оперетки про то, что некие знания его бывшей жены, которая наконец-то собралась замуж за другого, могут ему повредить. Ему мерещатся всякие козни и интриги, внутри которых он живет. Собственно, он и ушел когда-то от героини Купченко для того, чтобы жить нормально, быть хозяином жизни. А вдруг она расскажет то, что она помнит. Вдруг это помешает этому увлекательному процессу. Так вот, заканчивается эта история тем, что он пытается вынудить свою бывшую жену сделать выбор. Или отказываешься от своего нового потенциального жениха, или я рассказываю твоему, нашему сыну, что ты ему не родная мать. И, разумеется, героиня Купченко, понимая, что для нее это смерть, в общем, и такой вариант смерти, и такой вариант смерти, звонит и говорит: да, да, все, наши отношения закончены. И вот тут-то и случается то самое чудо самопожертвования, которое единственно способно раскрыть вроде бы напрочь замкнутое пространство. Уж замкнуть и некуда внутри этой квартиры. Она еще и забивается в чулан, бывший муж след за ней. И когда все-таки ее жених с сыном, кстати говоря, приходит ее спасать, они взламывают топором эту стену чулана, и заканчивается картина. Да, наверное, это тот самый спойлер, но это не помешает наслаждаться тем, как она сделана. Вот это замкнутое, темное, ночное пространство, это принципиально, что действие происходит ночью, оно заливается вырывающимся откуда-то извне светом. Вот где, казалось бы, фильм Никиты Михалкова, 83-й год, а где картина Джона Хьюстона, знаменитого голливудского режиссера Ки Ларго, или Риф Ларго, как у нас это зачастую переводится, снятая в 1948 году. А финал абсолютно один и тот же. И это совершенно не значит, что Никита Михалков взял, да и воспроизвел его, при условии даже, что он эту картину видел и на тот момент вспоминал. Нет, это та самая логика развития вот этого сюжета про замкнутое и разомкнутое пространство. Вот человек попадает в страшный ночной мир, он поставлен в обстоятельства, где ему приходится выбирать, и выбирать зачастую ценой своей жизни. И вопрос в том, как и что он выберет, и выпустит ли его в результате вот это самое ночное пространство. Так вот, у Джона Хьюстона происходит абсолютно та же самая история. Хотя фабульно, естественно, близко ничего похожего нет. А есть герой, бывший военный. Играет его один из любимых актеров Хьюстона, прославленный Хамфри Богарт. Вот этот герой, бывший майор, возвратился с войны, действия где-то, видимо, в районе 48-го года и происходит. Болтается непрекаянный, не в состоянии найти себя в так называемой мирной жизни. И по дороге куда-то там заезжает исполнить свой долг по отношению к вдове и отцу своего друга и сослуживца, погибшего, соответственно, несколько лет назад. Вот, кстати, очень важно, где погибает этот самый сослуживец. Когда герой Хамфри Богарта начинает разговаривать с этими людьми, он упоминает местечко итальянское Сан-Пьетро. И сразу становится понятно, что для Хьюстона это не боевик о том, как замечательный военный потом всех гангстеров покрошит, а очень личная картина об очень важных вещах. Дело в том, что Джон Хьюстон в 1944 году снимает документальный фильм под названием «Битва за Сан-Пьетро». Маленький итальянский городишко, вот чтобы отбить который, погибает больше 1000 американских солдат. И он снимает очень жесткую документалку про то, как выглядит война на самом деле, чего стоит взятие даже вот такой маленькой географической точки и каково простому американскому солдату жить и умирать на этой самой чужой земле. И вот герой Хамфри Богарта из Кей-Ларго воевал именно под тем самым Сан-Пьетро. И понятно, почему он такой усталый, такой индифферентный, почему ему все равно то, что творится кругом. Он там, он выгорел, он не вернулся. Он продолжает существовать в каком-то таком вот страшном ночном подземном мире. Едет, куда глаза глядят. Хочет жить у океана, а Кей-Ларго – это маленький рифовый островок где-то у южной оконечности Флориды, но к этому океану, к этому разомкнутому пространству нужно как-то выйти, нужно заслужить этот выход, что-то изменив в себе. Вот это то, что будет Хьюстон со своим героем проделывать. Он приезжает к этим самым отцу и вдове, которые держат на острове Кей-Ларго гостиницу. Там какие-то странные постояльцы, ну, несколько неприятные по повадкам. Очень скоро выясняется, что это не просто отдыхающие любители рыбалки, а гангстеры, которые приехали на деловую встречу, под это сняли на несколько дней отель. А во главе у них знаменитый мафиози из прежних времен Джонни Рокко. Абсолютно блистательная, бенефисная роль главного гангстера Голливуда Эдварда Робинсона. Страшный ночной персонаж порождения мрака. И вот этот ночной мир не хочет выпускать сначала героя Хамфри Богарта, потому что тот, в свою очередь, не хочет во всю эту самую борьбу за справедливость ввязываться. Он-то верил, что он не просто так воюет на чужой земле, а для того, чтобы мир после этой страшной войны стал хоть немножко лучше. А тут все то же, что и было. И хозяева жизни, вот они, вот эти веселые ребята с пистолетами. Почему, оказывается, заперт с этими родственниками погибшего соратника и этими гангстерами герой Хамфри Богарта? Потому что на остров налетает тропический ураган. Вот это замечательно кинематографичная сцена, когда медленно закрываются ставни для того, чтобы защититься от ветра и грозы, зажигаются лампы, потому что электричества не будет. И внутри вот этого страшного теневого мира и начинает все происходить. Вообще, надо сказать, когда мы говорим о такого рода кино, оператор, фигура оператора становится безумно важной. Все картины, все четыре картины, мы еще об одной будем говорить, снимают крупнейшие фигуры в своей профессии. Постоянный оператор Бунюэля, дважды лауреат Каннского фестиваля за лучшую операторскую работу, Габриэль Фигеро, Павел Тимофеевич Лебешев, наш замечательный постоянный оператор Никита Михалкова, какие портреты он делает Ирине Купченко без свидетелей. И вот с Хьюстоном, если я ничего не путаю, первый и последний раз, работает мэтр операторского искусства Карл Фройнд, который первым настолько свободно, раскрепощенно и изобретательно снял камеру со штатива, и она начала двигаться свободно в кинематографическом пространстве. Карл Фройнд, успевший, слава тебе Господи, бежать из нацистской Германии и перебраться в Голливуд, один из столпов немецкого экспрессионизма, вот того направления, который про страшный ночной мир знал как никто. И тем ценнее будет финал этой картины, когда, разумеется, герой Богарта откажется бежать, хотя ему все это предлагают, когда он вступит в схватку с гангстерами для того, чтобы защитить вот этих людей, естественно. И он победит в традициях лучшего голливудского кино. И тогда героиня Лорен Бекл, кстати, супруги любимой Хамфри Богарта, откроет ставни, потому что ураган закончился, и ворвется утренний рассвет. Ночь закончена, пространство разомкнулось. Ну и, конечно, если говорить о замкнутом пространстве, которое раскрывается перед людьми, которые готовы либо пожертвовать собой, либо как-то внутренне измениться, невозможно не вспомнить о том, что назвать можно иконой данного стиля. Это о фильме Сиднея Люмита по пьесе Реджинальда Роуза «12 разгневанных мужчин». Помните, что там происходит? 12 присяжных, разбирающих дело об убийстве, а там ребенок, подросток, кажется, поднял руку на своего отца, заколол его ножом. Должны принять решение, виновен или невиновен. И до тех пор, пока это не произойдет, они не вправе выйти из той комнаты, в которой происходит их заседание. Их запирают на ключ. Это специально отмечено в сюжете. Потрясающе сделана атмосфера, в которой это происходит. Вот очень интересный момент, точно так же, как в «Ки Ларго», постоянно сгущается атмосфера предгрозовая. Это жара, это потные лица, это духота, это неработающий вентилятор, это назревающая грозовая атмосфера. И не только потому, что это нарастающее напряжение, и потому что это фактурно, потому что гроза в другой системе координат. Ну, давайте вспомним «Мастера и Маргариту», хотя бы булгаковскую. Это всегда момент соприкосновения двух миров, момент перехода из одного пространства в другое. Переход этот состоится совершенно не случайно, к вопросу о католиках и католическом воспитании, которая якобы испортила жизнь Луису Буниэлю, с которого мы начинали 12 разгневанных мужчин получат на Берлинском фестивале 1957 года премию за лучший фильм Международной католической организации в области кино. Свои увидят своих. Потому что на самом деле, конечно, это еще один очень показательный сюжет «Обманка». Речь не о потенциальном убийстве этого мальчика, а о том, что вот эти 12 человек, или точнее 11, потому что один, видимо, все-таки не вполне человек, сейчас я это поясню, 11 человек оказываются спасены от греха убийства вот этим самым 12-м. Поначалу все ясно, все понятно. Неоспоримые улики, он виновен. Мы можем быстренько разбежаться из этого душного помещения, каждый по своим делам, хоть бы и на бейсбольный матч. И вот 12-й, его играет прославленный американский актер Генри Фонда. Он, кстати, и продюсирует эту картину. Все время начинает сеять сомнения в душах присяжных. А вот как же это? А как же это? А как же это? А вот это? И в какой-то момент становится понятным, что это странное поведение с точки зрения нормального сюжета, что это за присяжный-то за такой, который и нож такой где-то специально купил, чтобы всем продемонстрировать, и так далее, и тому подобное. Он, видимо, не вполне присяжный, а что-то вроде ангела, который озабочен тем, чтобы эти люди не взяли грех на свои души, грех убийства. Именно в этом его функция, и эту функцию он с блеском выполняет, когда постепенно один за другим персонажи отказываются от вердикта «виновен», спасая, еще раз хочу это сказать, не столько мальчика от электрического стула, сколько свои собственные души от греха убийства. И вот это замечательно снятое замкнутое пространство – и то, как там работают предметы, то, как там работают крупные планы, то, как там работает движущаяся камера, это самое время сказать еще об одном замечательном операторе Борисе Кауфмане, том самом великом классике мирового кинематографа, который еще Виго снимал его «Аталанту», тот самый, который брат Дзиги Вертова, один из столпов мирового операторского киноискусства. Они с режиссером Сидни Люмитом, это его режиссерский дебют, специально оговаривали использование короткофокусных объективов для того, чтобы модифицировать вот это самое пространство по мере того, как напрягается, назовем это так, сюжет, снимая происходящее все более широкоугольными объективами. Это Сергей Михайлович Эйзенштейн говорил о своем объективе, любимом с фокусным расстоянием 28, что это единственный объектив, который способен дать ощущение постепенно сжимающегося сердца. Вот это ощущение фильму «12 разгневанных мужчин» свойственно в полной мере. И ощущение финального чуда, вот это изменение в сторону человека и человечности, просветление человека, просветление человеческой души в полную противоположность такой картине, как «Ангел-истребитель» открывает замкнутое пространство и дает нам с вами и радость, и надежду. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Это был последний выпуск сезона, а значит, у вас есть возможность послушать те выпуски, которые вы могли пропустить, и, наконец, посмотреть фильмы, на которые никогда не хватало времени. Надеемся, они вам понравятся. Ну и, конечно, на Арзамасе есть много интересных курсов. Например, курс из серии «Главные философские вопросы», который называется «Где добро, а где зло?», кажется, его будет очень интересно послушать в пару к перечисленным фильмам, да и просто так. Это можно сделать в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. А если у вас еще нет подписки, вы можете купить ее со скидкой 20%. Для этого на странице arzamas.academy/promo нужно ввести промокод «Мотор». Ну а над этим выпуском подкаста «Кино на выходные» работали редактор Ирина Кострева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан.